ласковый вечер, еще не поздно. Где-то поют и у песни мотив простой. Но почему я молчу, почему я грущу и снова вспоминаю о тебе, моя любовь. О нет, не надо, прошу, мое сердце болеть не надо. Но слеза по щеке просто катится горьким вином. И подушку лицом дома мне не уснуть, вспоминая. О, как я тебя любил, как любил. Загорели от огней.